Глава первая. «Отпусти!» Слезы брызнули из моих глаз, заливая лицо. Тушь накрапывала с подбородка. Я никогда в жизни так не пугалась. Хотя я никогда в жизни и не попадала в подобные ситуации. Здоровый, властный мужик удерживал мой подбородок, пытаясь поцеловать. Его слюнявый язык ворвался в мой рот, заставляя визгнуть. «Ненавижу! Чтобы сдох поганый пес!» Воткнула ноги в его кожу, но он совсем не обратил внимания на мои легкие царапки. «Отпусти ее!» — послышался за спиной мужской голос. «Ты еще кто?» — наконец-то на секунду от меня отвлекся этот обезумевший бес. «Я тот, кто тебе жизнь испортит, если ты ее не отпустишь». После этих слов преступник, место которому в тюрьме строгого режима, бросил меня на пол. За 3 часа до. «Маришка, это надо отметить», — подруга посмотрела на меня с хитрецой в глазах. «Ну а мы что делаем? По-моему, отмечаем». «Ха, по бокалу шампусика и баиньки это не отмечать. Сегодня пятница, а это значит, мы идем с тобой тусить». «Ой, Лариса, ну какой тусить? Я же училка. Мне этого нельзя», — начала смеяться. «И что, теперь тебе жить, что ли, нельзя? Подумаешь, училка?» «Училка в МГУ», — произнесла несколько высокомерно, что самой стало не по себе. Мне сложно было поверить, что так быстро найду работу по специальности сразу после получения диплома. Но я как-то получила. И не где-то в селе за 1000 километров от Москвы, а в самом центре матушки России, в самом престижном вузе страны. Может, причина тому, что я и сама окончила МГУ и не с обычным, а с красным дипломом. А может, дело в моем везении, ведь я родилась под защитой самого лучшего ангела-хранителя. Он всегда помогает мне легко сдавать экзамены, побеждать в разных олимпиадах и конкурсах. Я везунчик по жизни. И, несомненно, очень радуюсь, что это везение никак не заканчивается. «Никаких оправданий и отмазок. Идем на тусу!» Лариса сказала уверенно, отчего я даже поёжилась. Спорить с ней неохота. Может, и правда стоит погулять? Но что из того, что я училка? Мне запрещено отмечать свое трудоустройство с подругой? Я же не буду напиваться и бедокурить. Я девушка приличная. Нарядившись, накрасившись, в общем, приведя себя в порядок, мы с Ларисой взяли такси и в 10 поехали в ночной клуб. Одно из самых крутых мест, как мне сказала Лара. Пройти там фейс-контроль без заказанного столика равноценно чуду. Девушек пускают до 25 лет. Конечно, у них не просят паспорт, определяют на глаз. Но если вдруг девушка слишком улыбчивая и уже заимела гусиные лапки у глаз в 20, хотя в остальном выглядит прекрасно, ее даже на порог не пустят. Слишком высок статус у местных обитателей. Мужчины с толстыми кошельками туда приходят порадовать глаз, а если повезет, то и тело. И платят эти мужчины за столик очень много. Я радовать чье-то тело не собиралась, просто захотела потанцевать в свое удовольствие в красивом атмосферном месте. Не более. Подойдя к охранникам, которые не пускали в клуб тех, кого не позволял фейс-контроль, мы встали в очередь. Перед нами стояло еще человек 15, но Лара вдруг ухватила меня за руку и повела в самое начало очереди. Такой дерзости я от нее не ожидала. А как же остальные? Впрочем, за те пару минут, что мы здесь были, очередь не сдвинулась ни на одного. Фейс-контроль окинул нас взглядом. «Распахни плащ», — произнес он нагло в мой адрес. «Чего?» — не поверила, что он и правда это сказал. Лара дернула мою руку, заставив показать платье, что скрывалось за плащом. «Ты заходи», — указывает на меня. «Эй, а как же я?» Лара возмущенно смотрит на парня. «Ты в пролете!» «Я без нее не пойду», — произнесла я уверенно. «Ну ладно, заходи с довеском», — он засмеялся, открывая нам проход. Сразу толпа возмущенно воскликнула. «Они пришли позже, в очередь!» Но их никто не слушал. Это место унижения, где даже самые достойные могут быть на уровне пыли под ногами. Но это их выбор. Стоять так и ждать подачки, которой они точно не дождутся. Придя сюда, я поняла одно. проходит только тот, кому позволили это сделать в первые пару минут. Просто так стоять, подпирая остальных, не дело. Надо гордость иметь. Не пустили? Ну и пес с ними. А создавать ажиотаж тем, кто тебя отверг, очень унизительно. Но люди в толпе ненавидели не фейс-контроль и охрану. По взгляду, они ненавидели нас с Ларой. Мы прошли, а они нет. И виноваты почему-то именно мы. Зайдя в здание, сразу же была оглушена громкой музыкой. Еще чуть-чуть, и мои перепонки лопнули бы. Лара, словно здесь уже бывала, ведет меня к бару и заказывает по коктейлю. Не успев расплатиться, Лара слышит от официанта: «Для девушек первый коктейль бесплатный». Мы с подругой самодовольно переглянулись. «Отлично, а то цены тут кусаются. Самый дешевый от 1000». «Привет, красавицы!» Ко мне вдруг подошел какой-то бородатый мужик. По нему сразу видно, кошелек толстый. И пришел он в клуб с определенной целью — найти падкую до бабок красивую девушку. «Здравствуйте», — ответила ему почти равнодушно. «Пойдемте за мой столик», — указывает на самый большой и заметный стол в клубе. Там сидят еще трое мужчин. Мы с Ларой сразу же отказываемся, ну нафиг. «Да не бойтесь, мы не кусаемся», — мужик не отстает. Я окидываю взглядом зал в поисках охраны. И если он вдруг будет слишком активно добиваться нашего внимания, сможем ли мы найти спасение среди персонала?